В машине было тепло и душно. Андрей Чернышов, оперативник из областного управления внутренних дел, приехал на Петровку за Настей Каменской прямо с бензозаправки, и в салоне все еще витал весьма ощутимый запах бензина. «Я открою окно», — полувопросительно сказала Настя, берясь за ручку. «Смотри, чтобы тебе не надуло», — откликнулся Чернышов, которого моментально прохватывало даже на малюсеньком сквозняке. «Да, черт с ним, пусть надует». Беззаботно откликнулась Настя. «Иначе я в обморок свалюсь. Я же духоту не переношу». «Интересно, а как же ты летом на юг ездишь?» «Никак», — пожала она плечами. «Как это никак? А я не езжу летом на юг». «А когда ездишь?» «Осенью, в бархатный сезон». «Не-а, я вообще никуда не езжу. Во время отпуска сижу дома, деньги зарабатываю переводами». «А дача?» «Да бог с тобой». Она испуганно всплеснула руками. «В нашей семье сроду дачи не было». «Интересно, почему? Сейчас мало людей найдется, у которых дачи нет или участка садового. В основном у всех есть какой-никакой сад, огород». «Трудно сказать, Андрюша. Сколько я себя помню, этот вопрос даже и не поднимался. Мама много работала, в выходные тоже все время что-то писала, на компьютере работала. Какая ей дача? Папа в уголовном розыске трубил, ему бы на сон 5 часов в неделю урвать уже радость. Ну, и я с детства к природе не приучена, выросла городским ребенком, у меня и тяги такой нет, чтобы в лес выехать или там на полянку какую-нибудь. Стыдно признаться, но меня это раздражает. Обязательно что-то колется, что-то кусается, воды горячей нет, мягкого дивана нет, телефона нет, ну и так далее». «Хорошо, что ты в городском управлении работаешь, а не в областном, как я», — философски заметил Андрей. «А то как преступление, так природа. Даже если оно совершено в доме, так до него пока доедешь, в машине укачает. И опять же ехать через ту самую природу, которую ты не любишь». «Не передергивай, я не сказала, что не люблю, я сказала, что я к ней равнодушна». Некоторое время они ехали молча, не произнося ни слова. «Андрюша, не тяни», — наконец сказала Настя, — «выкладывай». «Да нечего особенно рассказывать», — вздохнул Чернышов. «Опять та же самая история. Выстрел в затылок, револьвер 9-миллиметровый, труп в лесополосе недалеко от дороги. Молодой мужик. Я надеялся, что ты до чего-нибудь додумалась». «О связи?» «Ничего, никаких связей с другими потерпевшими, по крайней мере, на первый взгляд. Конечно, там еще копать и копать. Я уже, честно признаться, стал понедельников бояться. Как приду на работу, так убийство. Их по выходным дням отстреливают, что ли?» «Похоже. Получается одно из двух. Либо потерпевшие люди, до которых добраться можно только в выходные дни, потому что по будням они всегда на людях или под охраной, либо преступник у нас такой специфический, сумасшедший, например, или тоже занят полную рабочую неделю. Как ты на это смотришь?» «Я подумаю», — отозвался Чернышов. «Из 4 погибших 1 студент, 1 коммерсант, 2 нигде постоянно не работают. Может быть, дело действительно в их образе жизни? Но где они могли пересечься? Почему их убивает один и тот же человек?» «Стоп, стоп, Андрюша, не один и тот же человек, а из одного и того же оружия. Ну и, если угодно, одним и тем же способом. Но в том, что убийца тот же самый, мы не можем быть уверены». «Да ладно тебе. Судя по заключению экспертов, во всех 4 случаях выстрел произведен с расстояния 22-24 метра человеком, имеющим рост примерно 168 сантиметров. Если убийцы разные, то их что, по-твоему, по росту подбирали?» «Тебе не кажется, что это маловероятно?» «Я не знаю такого слова», — пожала плечами Настя. «То есть мы в своей работе не должны заниматься оценкой вероятности. Это одна из самых наших больших ошибок. Мы должны предусмотреть все, понимаешь, все без исключения. У большинства из нас мышление организовано неправильно». интересно ты рассуждаешь. А как же правильно? А правильно — это как у компьютера. Ты когда-нибудь играл с компьютером в преферанс? Приходилось, — хмыкнул Андрей. Тогда ты должен помнить, что если на одних руках, к примеру, семерка, десятка и туз, машина очень долго думает, какую карту снести. Человек просто помнит, что семерка меньше, туз больше, и бросает карту, не задумываясь. А машина, прежде чем сделать ход, каждый раз просчитывает расстояние от семерки до десятки и дальше до туза, и только после этого делает ход. Она не может запомнить, что семерка всегда меньше десятки. Она эту истину открывает каждый раз заново. Кстати, я это всегда учитываю, когда играю. Потому сколько времени машина думает, можно примерно определить, какие карты на руках у противника. Если сброс карты идет сразу, значит, она в данной масте либо вообще единственная, либо там лежат две подряд, например, семерка с восьмеркой или дама с королем. Если долго думает, значит, либо карт много, либо между ними расстояние большое. Так и мы с тобой. В каждом преступлении мы должны все истины открывать заново, а не оценивать степень вероятности каждой из них. Другое дело, что планировать работу мы начинаем с проверки наиболее вероятных версий, но держать в голове мы должны все, даже самые невероятные.